Глава 29. Беттани закрыла окно. Некоторое время они молча сидели на земле. По крышам машин пронесся ветерок. Дыхание его за последние 10 минут заметно посвежело. «Операцию, скорее всего, проводит Министерство внутренней безопасности», — первой заговорила Беттани. «Президент может инициировать такие действия без чьего-либо одобрения. Сейчас они блокируют все городские дороги. Жителей обяжут оставаться дома, введут комендантский час. Всех, кто находится за пределами городской черты в радиусе 10-15 миль, будут останавливать и проверять. Думаю, на этой стороне у нас шансов больше». «На этой стороне наши шансы близки к нулю», — возразила Пейдж. «Знаю», — согласилась Беттани. Трэвис приподнялся и через окно грузовика посмотрел на поднимающуюся мачту. Издалека определить ее высоту было невозможно, но она определенно обогнала по этому показателю шестиэтажный отель, находящийся в нескольких кварталах от нее. До завершения монтажа оставались считанные минуты. Не исключено, что термальные камеры функционировали уже сейчас. Пока троих беглецов прикрывало своим теплом пустыня, но минут через 20-30 температура упадет, и этот щит исчезнет. «Какие факторы работают в нашу пользу?» — спросила Пейдж. «Что мы можем использовать?» Трэвис задумался, но с минуту никаких свежих мыслей в голову не приходило. Потом он улыбнулся. Мачта на глазах обретала форму. Ламберт и второй специалист Миллер работали быстро и уверенно. Техник Грейлинг уже подключил камеры к 8 ноутбукам, стоявшим на тротуаре 4-й авеню в удлиняющейся тени торговых витрин. Пока что камеры не видели ничего. Экраны лэптопов оставались белыми. Их слепил фоновый жар пустыни. Но скоро ситуация изменится. В будущее Финн привел с собой 15 человек. Трое занимались сборкой и установкой мачты, четверо держали растяжки, а 8 человек просто стояли в сторонке с НКМП-5, готовые по первому же приказу бежать и убивать. Если увиденное в городе и произвело сильное впечатление, никто этого не выказывал. А жаль, Финн хотел бы видеть элементарную человеческую реакцию, сострадание и уважение к страданиям умерших здесь людей. Он не сомневался, эмоции есть, но они спрятаны где-то глубоко, а может и не очень глубоко. Людям свойственно скрывать сочувствие в присутствии других. Но Финну хотелось верить, что, оставаясь наедине с собой среди руин, каждый из них ронял слезу или опускался на колени, тронутый масштабом трагедии. Это помогало. «Мы не станем их мучить», — он повернулся к тем 8, что стояли наготове с НКМП-5. «Мисс Кэмпбелл и ее друзья не злодеи. С их точки зрения они правы. Нет никакой необходимости причинять им боль. Мы возьмем их и сделаем все быстро». Они шли на запад от своего последнего укрытия. Шли, не сбавляя шага, лавируя между машин. Разделительные полосы между рядами пролегали с севера на юг. Но в направлении с востока на запад особых препятствий не возникало. Даже оставляя автомобили на последней стоянке, люди сохраняли между ними разумные промежутки, необходимые хотя бы для того, чтобы свободно открыть дверцу. Они проскальзывали между машинами, каждые несколько секунд пересекая широкие полосы. Маневр строился на рискованном и опасном предположении, что в данный момент люди Финна не ведут наблюдения, а только ждут, когда этим займутся камеры. Рискованное и опасное предположение диктовалось необходимостью. Чтобы план Трэвиса сработал, нужно было двигаться, а не просто отсиживаться среди машин. Сейчас они не прятались, и идти, наверное, могли бы быстрее, но план предусматривал, помимо прочего, короткие остановки через каждые 200-300 шагов. Были еще две причины, почему Трэвис не торопился. Две специфические вещи, найти который он надеялся по пути в бардачке какого-нибудь автомобиля. Первое попалось уже через несколько минут. Поиски второй заняли чуть больше времени. Он положил обе в карман и прибавил шагу. Они рассчитывали, если все сложится удачно, пройти пару миль, прежде чем их увидят камеры. Может быть, даже три. Но так или иначе, раньше или позже все кончится, и дело решат минуты, даже секунды, если все сработает. Сначала на экранах лэптопов появились широкие разделительные полосы между машинами. Полосы уходили вдаль, как ряды кукурузы на огромном поле. Для Финна это не стало неожиданностью. Земля между автомобилями уже больше часа оставалась в тени. Людей на этих полосах камеры пока не видели, поскольку крыши машин были на пару градусов теплее. Но прогресс уже наметился. Ему пришло в голову, что Пейдж Кэмпбелл и ее сообщники, сколько их там, могут до сих пор скрываться в каком-либо здании в самом городе. В краткосрочном плане такой вариант представлял бы проблему. В течение дня городские помещения сильно нагревались за счет парникового эффекта, и сейчас температура там достигала 48, а то и 50 градусов. И на то, чтобы избыточное тепло ушло через закрытые окна и оштукатуренные стены, требовалось время. Но в долгосрочном плане никакой проблемы не было. Долго ли Кэмпбелл или остальные смогут отсиживаться в таких условиях? Вряд ли у них есть с собой запас воды и пищи, а в Юме ни первого, ни второго им определенно не найти. Самый простой вариант — ждать, и его это вполне устраивало. По ту сторону, в настоящем, у них шансов нет, и по эту сторону им тоже податься некуда. Здесь все и кончится, в ближайшие 24 часа. Но чутье подсказывало, они там, среди машин, они бегут, а значит, все кончится очень-очень скоро. Финн снова посмотрел на экраны, полосы становились контрастнее. Отдельные участки окрашивались в другой тон. Температура падала. Быстрее, но не бегом, с остановками. Сменив направление движения, они уже прошли больше 2 миль. «Мало», — думал Трэвис, — «по крайней мере, недостаточно». Придуманный им план имел один большой недостаток. В момент его исполнения они неизбежно выдавали противнику свое местоположение. И когда это случится, все будет зависеть от того, сработает план или нет. Будет ли эффект таким, на какой он рассчитывает? Но прежде всего им нужно пройти определенное расстояние. Пока они шли по прямой с востока на запад, условно говоря, проводя черту под картой города с юга от него и справа налево. Чем длиннее получится черта, тем вероятнее успех плана. Расстояние и время. Задача проста – максимально увеличить первое в условиях истечения второго. Впереди, почти прямо перед ними, нижний край солнца коснулся горизонта. С мачтой закончили. Ламберт и Миллер, оба с оружием, стояли в сторонке вместе с 8 другими. Еще 4 закрепляли растяжки, вбивая в землю колышки. Грейлинг, заметно волнуясь, расхаживал вдоль своих лэптопов. Температура на нескольких участках разделительных полос снизилась до 36,1, и даже машины остыли до 37,8. 2,5 мили, и все же, пожалуй, недостаточно. Да и сколько оно достаточно, план или сработает, или не сработает. Солнце спряталось и сразу повеяло прохладой, хотя Трэвис не сомневался, что это лишь психологический эффект. Температура постепенно снижалась уже довольно долгое время. Он на ходу положил ладонь на крышку пикапа. Теплая, но не горячая. «Есть!» — сказал Грейлинг и выбросил руку, указывая на 5-й лэптоп. «Юго-запад, 1,5 мили!» Он опустился на колено и несколько секунд внимательно изучал монитор. «Вижу троих! Господи, они даже не прячутся! Движутся через машины строго на запад! Не сказал бы, что бегут! Вообще не понимаю, какого черта они делают! Идут быстрым шагом, чуть пригнувшись! Может, устали?» «Тогда схватить их будет нетрудно», — заметил Финн и, повернувшись, поднял лежавший на бордюре цилиндр. Секундой позже он уже бежал, прижимая прибор к груди. Ламберт, Миллер и остальные следовали за ним. «Все будет просто. От города по прямой на юг. Держаться широкой полосы между машинами до пересечения с линией восток-запад, по которой движется тройка беглецов. Потом на перехват сзади. Может быть, пройти параллельно, ярдах в 10 севернее, скрываясь за автомобилями до последней минуты». Финн сунул руку в нагрудный карман, достал инфракрасные очки и повесил на шею. «Сейчас они не нужны, но минут через 10 пустыня превратится в чернильно-черную бездну. Такие же очки и у всех его людей. А вот у Пейдж Кэмпбелл и ее приятелей их точно нет». Финн даже пожалел беглецов. «Где уж тут дух соперничества? Силы слишком неравные».